Раздел 25. Когда все было позади, и Барбара возвращалась на Бербейдж-Роуд, она проникла с уверенностью, что решение пойти на поводу у вдохновения определенно было вдохновением свыше. За чашкой чая из самовара, не посрамившего бы и праздника в честь 20-летия Ирины Прозоровой, секретарша позволила себе посплетничать от души и, направляемая точными вопросами Барбары, коснулась, наконец, насущной темы — Денниса Лаксфорда. Поскольку Портли, так звали секретаршу, занимала свой пост в Беверстокской школе от сотворения мира, ну, во всяком случае, так казалось, судя по количеству учеников, которых она помнила, у Барбары голова пошла кругом от количества поведанных ей историй. Они были разные, но довольно скоро Барбара обнаружила, что любимейшие воспоминания относятся по большей части к области непристойного. Портли могла сообщить, какого мальчика вызывали на ковер за мужеложество, скотоложество, единичный или множественный, и делала это с удовольствием. Неуверенность в изложении появлялась в тех случаях, когда какой-то из мальчиков держал ширинку застегнутой. Так было и с Деннисом Лаксфордом, хотя до этого Портли добрых 5 минут распространялась о 16 других подростках того же выпуска, которых выгнали на целый семестр, когда узнали, что они регулярно встречались с одной девушкой из деревни, 2 фунта за сеанс. Не просто потискаться, заявила Портли, а все по-настоящему. В старом погребе девушка в результате забеременела, и если сержант желает взглянуть, где происходили исторические совокупления, Барбара вернула ее назад к нужному предмету, сказав: «Так насчет мистера Лаксфорда. Вообще-то я больше интересуюсь его недавним визитом, хотя и другие сведения действительно очень занимательны. Если бы у меня было побольше времени, ну, вы сами понимаете, долг и все прочее». Портли казалась разочарованной, но подчинилась. «Визит Лаксфорда касался его сына», — наконец сообщила она. «Лаксфорд приехал, чтобы поговорить с директором о зачислении мальчика с осеннего семестра. Он единственный ребенок, весьма своенравный единственный ребенок, если Портли не ошибается, и мистер Лаксфорд подумал, что ему пойдет на пользу знакомство со строгостями и радостями жизни в Беверстоке. Поэтому он встретился с директором, а потом мужчины совершили экскурсию по школе, чтобы мистер Лаксфорд увидел, как она изменилась с тех пор, как он сам здесь учился. Экскурсию?» Барбара почувствовала покалывание в кончиках пальцев от скрытого смысла данного заявления хорошенько обследовать местность во время якобы осмотра школы перед тем, как поместить в нее сына. Вполне возможно, так Лаксфорд освежил свои воспоминания об окрестностях. Что за экскурсию? Они посетили классные комнаты, спальни, столовую, спортивный зал. Он все осмотрел, насколько помнила Портли, и территорию видел, — хотела узнать Барбара, — игровые поля, школьную ферму и так далее. Да вроде бы так, по словам Портли. Она не была уверена и в поисках подсказки провела Барбару в кабинет директора, где на стене висела художественно выполненная карта Беверстокской школы для мальчиков. Вокруг нее висели десятки фотографий беверстокцев за несколько десятилетий, и одна из них привлекла внимание Барбары. Группа одетых по походному мальчиков позировала на фоне ветряной мельницы. Барбара готова была побиться об заклад, что это была та самая мельница, в которой всего на прошлой неделе держали Шарлотту Боуэн. «Это ветряная мельница на территории Беверстока?» — спросила Барбара, указывая на снимок. — Что вы? — Нет, — ответила Портли. — Это старая мельница рядом с Грейт-Бедуином. Археологический кружок каждый год совершает туда экскурсию. Услышав слова «археологический кружок», Барбара перелистала свой блокнот, ища записи, сделанные во время телефонного разговора с инспектором Линли. Она нашла их, прочла и обнаружила требуемую информацию внизу страницы. Главный редактор осведомителя был членом археологического кружка. Назывался он «Исследователи». Барбара как можно скорее попрощалась и кинулась к своей машине. Ситуация прояснялась. Она помнила путь до мельницы и следовала по нему, никуда не сворачивая. Поворот к мельнице был перекрыт полицейской лентой, и Барбара поставила автомобиль сразу перед ней, на обочине, густо заросший полевыми цветами, со склоненными фиолетовыми и белыми головками. Поднырнув под ленту, Барбара направилась к мельнице, отметив, что березы вдоль дороги и кроны деревьев, нависавшие над тропой, по которой она сейчас шла, почти закрывали мельницу от глаз проезжающих или проходящих мимо. Да и в любом случае вокруг не было ни души. Идеальное место для похитителя, привезшего с собой ребенка, или для убийцы, увозящего тело того же ребенка. Ночью мельницу опечатали, но внутри Барбаре ничего не было нужно. Она там уже все видела. Сейчас она вернулась, чтобы обозреть сооружение как часть ландшафта. Выйдя из-под сени деревьев, она толкнула старую калитку. Оказавшись в загоне, Барбара поняла, почему мельницу поставили именно на этом месте. Минувшей ночью было тихо, а сейчас задувал резкий ветер, и крылья старой мельницы поскрипывали. Если бы механизм до сих пор действовал, крылья вертелись бы и жернова мололи пшеницу. При дневном свете стали видны окружающие поля. Засеянные сурепкой, кукурузой и зерновыми, они тянулись, сколько хватало глаз. Не считая разрушенного дома мельника, ближайшее жилье находилось в полумиле отсюда. А ближайшими живыми существами были овцы, пасшиеся с восточной стороны от мельницы за проволочной оградой. Вдалеке тарахтел трактор, двигаясь по краю поля, но если и был здесь свидетель, способный сообщить, что произошло там, где находилась Барбара, на мельнице, этот свидетель блеял среди овец. Барбара подошла к овцам. Они жевали, равнодушные к ее присутствию. «Ну, давайте, выкладывайте», — сказала она. «Вы ж его видели, м?» Но они продолжали жевать. Одна из овец отделилась от стада и направилась к Барбаре. На мгновение той показалось, что животное в самом деле откликнулось на ее слова и приближается с мыслью пообщаться, пока не поняла, что та идет не к ней, а к невысокому жолобу у ограды, где принялась пить воду. «Вода?» Барбара отправилась на разведку. У дальнего конца жолоба, защищенная с трех сторон оградкой из кирпичей, из земли торчала труба с краном. Неприкрытая ни от дождя, ни от снега, она была ржавой. Но когда Барбара натянула перчатку и попробовала повернуть кран, никакого сопротивления, вызванного ржавчиной или коррозией, она не почувствовала. Потекла вода, чистая и сладкая. Однако Барбара вспомнила слова Робина, что на таком расстоянии от ближайшей деревни вода, скорее всего, будет колодезной. Поэтому требовалось убедиться. Она вернулась в деревню. Лебедь был открыт, предлагая своим посетителям пообедать, и Барбара припарковалась между заляпанным грязью трактором и древним хамбером. Она вошла в заведение и была встречена обычным мгновением тишины, с которым всегда сталкивается в сельском пабе чужак. Но когда она кивнула местным и остановилась погладить по голове шотландскую овчарку, беседа возобновилась. У стойки бара Барбара заказала лимонад, пакетик чипсов с солью и уксусом и кусок сегодняшнего специального блюда, пирога с луком-пореем и брокколи. И когда хозяин поставил перед ней еду, Барбара предъявила помимо 3 фунтов 75 пенсов полицейское удостоверение. «Известно ли ему, — спросила она хозяина, — о теле девочки, найденном недалеко в канале Кеннета и Эйвона?» Местные слухи, как оказалось, избавляли ее от необходимости что-либо объяснять. Хозяин ответил: «Так вот, значит, чего там на горе прошлой ночью шумели?» «Сам он вообще-то не видел, — признался хозяин, — но старый Джордж Томли, владелец фермы к югу от ветряной мельницы, не мог уснуть прошлой ночью из-за мучившего его Ишиаса. Джордж-то и видел там весь этот свет и, плевать на Ишиас, отправился посмотреть, что происходит. Разобрал, что там полиция, но предположил, что это снова дети набезобразничали. После такого Барбара поняла, что ей, по-видимому, нет нужды темнить, лгать или хитрить. Она сказала хозяину паба, что на мельнице держали девочку, которую потом утопили, и утопили ее в водопроводной воде. На территории есть кран, и Барбара хотела узнать, не колодезная ли там вода. Хозяин паба заявил, что понятия не имеет, какая на мельнице вода. Но старый Джордж Томли, тот самый старый Джордж Томли, знает об окрестностях мельницы почти все, и если сержант захочет с ним поговорить, старый Джордж сидит сразу у доски для дартса. Взяв свой пирог, чипсы и лимонад, Барбара прямиком направилась к Джорджу. Тот массировал больное бедро костяшками пальцев правой руки, а левой листал «Плейбой». Перед Джорджем стояли остатки обеда. Он тоже заказал блюдо дня. «Вода?» — заинтересовался он. «Чья вода?» Барбара стала объяснять. Джордж слушал, переводя взгляд с Барбары на журнал, словно делая сравнение не в ее пользу. Но сведениями поделился охотно. «Колодцев вокруг мельницы нет», — сказал ей старик. Когда она закончила свои разъяснения, вода там магистральная, качается из деревни и хранится в резервуаре, закопанном в поле рядом с ветряной мельницей. Это поле самое высокое в округе место, поэтому вода вытекает из резервуара сама собой. — Но это водопроводная вода, — настаивала Барбара. — Всегда была водопроводная, — ответил ей Джордж. — Блестяще, — подумала Барбара. Фрагменты встают на место. Недавно поблизости был Лаксфорд. Подростком Лаксфорд посещал ветряную мельницу. Теперь ей нужно вложить ему в руки школьную форму Шарлотты. И у нее имелась замечательная идея, как это сделать. По мнению Линли, район Кросс-Кис-Клоуз был похож на место обитания Билла Сайкса. Билл Сайкс — хладнокровный вор и убийца в романе Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Его узкие, похожие на ущелье переулки, извивающиеся между домами, примыкающими к Мэри Лебен Лейн, были полностью лишены человеческого присутствия и в буквальном смысле слова не знали солнечного света. Когда Линли и Инката ступили сюда, оставив Бентли на Булстрод Плейс, Линли спросил себя, о чем думала Ив Боуэн, позволяя дочери бродить здесь в одиночестве. «Неужели она сама никогда здесь не бывала?» — удивился он. «Меня от этого места в дрожь бросает», — эхом откликнулся на мысли инспектор Анката. «Зачем такой малышке, как Шарлотта, сюда ходить?» «Вот сейчас главный вопрос», — заметил Линли. «Черт! А зимой ей приходилось идти здесь в темноте», — с отвращением произнес Нката. «Все равно, что нарываться на...» Он замедлил шаги. Потом совсем остановился и посмотрел на Линли, остановившегося в трех шагах впереди него. «Нарываться на неприятности», — закончил он и продолжал. «Думаете, Боуэн знала про Чемберса, инспектор? Могла сделать запрос у себя в министерстве и раскопать ту же грязь, что и мы нарыли на этого парня. Могла послать к нему на уроки свою девчушку и все сама подстроить, зная, что со временем мы докопаемся до его прошлого. И когда мы это сделаем, что мы только что и сделали, то переключим внимание на него и забудем о ней». «Хороший сценарий», — сказал Линли. «Но не будем забегать вперед, Уинстон. Давайте-ка Побеседуем с Чемберсом. Сент-Джеймсу показалось, что в среду вечером он что-то скрывал, а интуиция Сент-Джеймса обычно не подводит. Так что давайте разберемся, что есть что.